и серьезно, объективно изучать одно за другим лекарства, которыми лечились и лечатся сегодня миллионы людей в Китае, Индии, Вьетнаме. Мы непременно займемся этими исследованиями, сказал он в заключение. И будем надеяться, что в области фармакологии нам удастся опровергнуть сомнительный тезис Рэдьярда Киплинга о том, что у Запада и Востока нет ничего общего. Шутка имела успех. Все присутствующие знали эти строки английского поэта. «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не покличет ангел их на страшный Господин суд». Поездка по городам и селам Демократической Республики Вьетнам показала Брехману, что и в наше время восточная медицина может уживаться с медициной Запада. В ДРВ оба направления официально пользуются равным положением, равными правами. В поликлиниках, больницах, на врачебных пунктах работают врачи, получившие университетское образование. Но одновременно даже в столице немало больниц, где все лечение основано на традиционной медицине, и нет ни одного медика с европейским дипломом. В Ханое студенты медицинского института параллельно с терапией и хирургией осваивают начало традиционной медицины своей родины. Есть курсы усовершенствования для народных врачей и фельдшеров, а в 1957 году в республике основано общество восточной медицины, объединившее 16 тысяч членов. Может быть, такая параллельная система здравоохранения только временная уступка молодой республики устаревшим, но пока еще слишком глубоким корням знахарства. В Ханое, в Институте восточной медицины, Брехман мог убедиться. Единственная цель, с которой здесь собирают и пропагандируют народные лекарства – забота о человеческом здоровье. Хотя больных, лежащих в институте, лечат по народным рецептам, диагностические лаборатории – бактериологическая, серологическая, рентгенокабинет, кабинет электрокардиографии оснащены новейшей аппаратурой и оборудованием. Так что диагноз болезни врачи устанавливают по всем правилам научной медицины. Кроме того, каждого больного наблюдают одновременно два медика – народный врачеватель и дипломированный врач. Советскую делегацию поразило также, насколько обстоятельно ведутся во вьетнамских больницах истории болезни. Они представляют собой целые тома, назначая или отменяя лекарства, врач подробнейшим образом объясняет ход своих мыслей, разъясняет, какие перемены надеется он получить в результате нового назначения и чем плохо, по его мнению, прежнее лекарство. Двери Института восточной медицины – гостеприимно открыты для любого народного врачевателя, для любого крестьянина из дальней деревушки, чей лечебный опыт представляет хоть какой-нибудь интерес. Такой лекарь вовсе не обязан открывать дирекции института в состав своего препарата. Но 2 года он может лечить здесь, естественно, под контролем врачей, любые болезни. Если лекарство окажется ценным, государство выкупает его для всеобщего сведения и употребления, выплачивая лекарю большую награду. В ДРВ считают, что поощрение народной медицины вполне оправдало себя. Соглашается с этим и профессор Брехман. В Хайфонге, в кожном отделении местной больницы, советскому ученому показали только что доставленного мальчика. Ребенок с ног до головы был осыпан волдырями аллергического происхождения. Волдыри чесались так невыносимо, что малыш не мог уснуть несколько суток. Родители привезли его после того, как отчаялись снять зуд с помощью димедрола, кортизона и других европейских лекарств. В больнице женщина-врач дала измученному малышу выпить полстакана какой-то ярко-оранжевой жидкости. Через несколько минут зуд ослабел, и мальчик погрузился в спокойный сон. 4 дня такого лечения, никаких уколов и местных препаратов, и с абсолютно чистой кожей ребенок покинул больницу. Чудо! Но оранжевое лекарство – средство совсем не мудреное. Это отвар коры колозанта индийского, дерева во Вьетнаме довольно распространенного. Местные крестьяне лечили колозантом аллергию задолго до того, как в Европе врачи впервые заметили и выделили аллергические заболевания. Многое, однако, в Ханойском институте восточной медицины показалось медику с европейским образом мышления странным, даже необъяснимым. В институте есть хирургическое отделение, но нет операционной и перевязочной. Хирургические болезни, аппендицит, геморрой, даже переломы костей тут лечат внутренними и местными лекарствами. Сломанную руку или ногу не заковывают в гипс. Просто на пораженное место накладывают легкий лангет из бамбуковых палочек. Больному прописывается сложное питье, а наружно на место перелома кладут рисовую кашу. Вьетнамские хирурги – решительные враги кровавых операций, и в том числе ампутаций. Они не отсекают ногу даже в том случае, когда из-за постоянного спазма сосудов облитерирующий эндортериит, у пациента начинается омертвение пальцев, гангрена. Научно образованный врач считает, что нож в такой ситуации – единственное средство спасти жизнь больного. Но поборники народной медицины Вьетнама прибегают лишь к внутренним лекарствам, и чаще всего Им удается победить болезнь без операции. В ДРВ профессор из Владивостока начал собирать заинтересовавшие его рецепты народной и традиционной вьетнамской медицины. Ему очень помог в этом фармакогност До Тат Лой, профессор Ханойского университета. Этот сын крестьянина не только получил в свое время университетский диплом, но и прошел отличную школу у одного из старейших народных врачевателей. Крупный ученый До Тат Лай сохранил глубокий интерес к лекарствам своего народа. В шеститомном руководстве он написал около 430 видов лекарственных растений, которыми столетиями лечились и лечатся люди Вьетнама. Желание во что бы то ни стало расшифровать смысл старинных рецептов превратилось для владивостокского ученого буквально в навязчивую идею. Каждую свободную минуту Брехман доставал папку с рецептами, погружался в разглядывание загадочных листков. К 1966 году их число достигло 200. И хотя вьетнамские иероглифы были переведены на латынь, международный язык ботаников и медиков, тем не менее подлинное содержание рецептов оставалось тайной. Можно было только подметить, что рецепты очень сложны и содержат от 3 до 23 составных частей, что одни и те же сочетания лекарственных растений переходят из одного рецепта в другой. Может быть, в этом сочетании лекарственных средств, отобранных тысячелетним опытом, и заключена мудрость восточной медицины. Бесчисленные вопросы возникали при взгляде на эти рецепты. Какие виды и роды растений жители Юго-Восточной Азии считают наиболее целебными? При каких болезнях назначают ту или иную пропись? Какие химические комплексы получает при этом больной? В чем суть сочетания различных трав? Чем отличаются лекарственные формы, пилюли, порошки, микстуры, настойки Востока от аптечных форм, принятых на Западе? Если свести воедино все эти «как» и «почему», то из них складывался один главный вопрос. Чем, собственно, старинная восточная фармакопея принципиально отличается от фармакопеи нового времени? Проанализировать 200 рецептов, содержавших 233 растительных, 25 животных и 5 минеральных ингредиентов было бы вполне достаточно, чтобы постичь основы восточного лекарствоведения. Но для такого исследования нужно засадить за работу большой коллектив химиков, ботаников, фармакологов. Брехман подсчитал: изучение рецепта вручную потребует 4,5 миллиона часов человеческого труда. Ни такого штата, ни такого времени у него не было. Самое большее, что он мог, это поручить злополучные неплановые рецепты одному сотруднику, своей жене. Работая по 7 часов в сутки, без праздников и выходных, она, очевидно, справилась бы с заданием через 1500 лет. Положение казалось безвыходным, но Брехман твердо решил, что собранные рецепты он расшифрует и хоть краем глаза заглянет в тайну восточной аптеки. Но как? В начале 1966 года фармаколог отправился на поклон к математикам. Он попросил заведующего отделом автоматики и кибернетики дальневосточного филиала Академии наук доктора физико-математических наук Илью Давидовича Кочубеевского просчитать рецепты на электронно-вычислительной машине ЭВМ и, если это возможно, выявить заложенные в них закономерности. Математика экзотичное задание не смутило. В конце концов, машине все равно, что рассчитывать. Можно и рецепты. Надо только дать ЭВМ достаточное количество исходной информации и четко сформулировать задачу. Ученый вернулся домой, как на крыльях. Его мечта обретала, казалось, реальные контуры. Скорее за подготовку информации. Скорее. Но для того, чтобы собрать необходимые сведения, Маргарите Андреевне Гриневич понадобилось 2,5 года. Полных 30 месяцев. Изо дня в день она приходила в лабораторию и садилась за кучу справочников. Ведь ей надо было определить ботанический и химический состав, фармакологическое действие каждого из 233 лекарственных растений. Сначала на каждого зеленого незнакомца она составляла своеобразный паспортный листок. Пользуясь китайскими, корейскими, японскими, вьетнамскими и немецкими справочниками, разыскивала и вписывала в паспорт вид, род, семейство каждой травки, устанавливала, насколько древним является происхождение того или иного растения, потом обозначала, какая часть растения – лист, корень, кора используются для приготовления лекарства. Какие химические вещества, алкалоиды, гликозиды, флавоноиды, кумарины уже выявлены в данном растении. Очень важно было установить, какое действие растение оказывает на организм человека. Снижает ли оно давление крови в сосудах, понижает ли температуру, тонизирует, обезболивает, вызывает рвоту, понос. Далее, все на том же паспорте следовало указать заболевание, при котором народные лекари прописывают лекарства. Нельзя забывать и о дозах, а для этого следовало в каждом случае перевести восточные ляны в европейские граммы. Итак, 18 позиций, помноженных на 233 растения. Гриневич героически обследовала груды книг, и тем не менее некоторые паспорта остались полупустыми. Сведений о многих лекарственных растениях Востока в мировой литературе просто не оказалось.